терпите, и не отлынивать. Дал указание молодежи, и простимулировал мелкой молнией, цепной. Маны и так мало, чтобы тратить ее на десяток молний. Сел медитировать, и так и встретил закат. Барон давно ушел во дворец, к королю на доклад, так что я спокойно смог уделить время своему энергетическому телу, ни на кого не оглядываясь. После медитации немного разобрал свои запасы артефактов и зелий, и, прихватив Ольгу, отправился спать. Завтрашний день обещает быть нервным. Кровати во дворце просто отвратительные. Настолько мягкие перины, что спать невозможно. Утром даже спина болела, и в этом я был не одинок. К чертям эти перины, высказала свое мнение Ольга. Согласна, подтвердила Лила. Изменение формы, проговорил я, изменяя и кровати перины, делая их более подходящими для нормального сна. Лишнюю материю скатал в комок и выкинул в окно. Полет с четвертого этажа закончился едва ли не в метре от ног служанки, которая бежала по двору по своим утренним делам. Ну, хоть не зашиб, и то хорошо, прокомментировал я визг с улицы. Ладно, девушки, пора вернуться к делам, или обновим постельку. Ты, конечно, развратник, немного покраснела Лила, но я не против. Хамло ты, Стейн, разве так нужно деву молодую к постели склонять? Где цветы, шампанское, билеты в театр? Наконец, цветы в оранжерее, это на заднем дворе замка, шампанское в этом мире неизвестно, как таковое, но у меня в мешке есть бутылочка, а театр, даже не знаю. И вообще, шампанское с утра, вот уж воистину, извращение. Я подхватил Ольгу и Лилу и под девичий визг рухнул на кровать, обновили кроватку. Довольный жизнью, я отправился на встречу с бароном и его богатырями гвардейскими, нужно отоварить их разного рода ловушками, да и зелий подкинуть, может, помогут в обороне. Разбирался с ними почти до обеда, даже пропустив тренировки, что меня ни разу не порадовало. Когда привыкаешь к ним, тело само просит движения. Но как только раздал 2/3 зелий и артефактов военного применения и объяснил, как именно ими пользоваться, сразу же приступил к пропущенным тренировкам. Война войной, а тренировки по расписанию. Закончил часам к 7, проводил их на той же площадке, что и веретники из новой партии. Те, глянув на то, что я делаю, насупились еще больше и с новыми силами приступили к своим упражнениям. Понятное дело, что они скорее хотят получить оружие, молодые совсем не понимают, что они сами и есть оружие. Самурай без меча подобен самураю с мечом, только без меча. Но до этого понимания им еще пилить и пилить. Перед ужином старшие сноходцы заставили их подключаться к Патале и взывать к ее силе, тут же отпуская связь, снова и снова, вбивая это умение на подкорку. Без этого у них ничего не получится, так что гоняли их Яромир со Светланой и Ольгой по полной. Детки под конец дня едва ли не пар из ушей пускали, но даже они сами прекрасно понимали, что их не просто так мучают. Метаморфами тоже занимались старшие, гоняли на максимуме, заставляя превращаться туда-сюда по сотни раз в день. А это поначалу весьма неприятно, даже больно, но нужно. Два счастливчика, которые проскочили первую пелену и сразу же прошли вторую, занимались по отдельной программе. Полдня у них все так же, как у остальных, постоянные трансформации и бой с оружием и без, а остальные полдня они медитируют, в попытках нащупать свою энергетическую сущность. Иначе им не добраться до такой штуки, как пространственный карман, который есть у каждого оборотня, и в котором накапливается плоть для превращения. Правда, это для тех, у кого форма превышает массу его человеческого тела, вроде того же Бара. Этот мальчишка выскочил сразу за вторую пелену, и теперь балуется со своим внешним видом. Его второй формой оказался здоровенный тигр. Спрашивал у Лили, откуда и почему, она и вспомнила, что незадолго до переноса, она водила его в зоопарк. Тигр очень впечатлил малыша, и, видимо, врезался в память. Только вот тигр весит больше центнера, а Бар – меньше 40 килограмм. Что, впрочем, совершенно не мешает ему трансформироваться в огромного котяру и норовить поиграть со всеми встречными. Он на удивление быстро адаптировался к новым чувствам, хоть лапы пока и заплетались, да и хвост мешал. А от постоянного чихания огроменного кота, взрослые жители дворца так ржали, что аж животики чуть не надорвали. Понять их можно, зрелище умилительное и очень забавное. День закончился, начался новый, и хорошим он был как раз до обеда. Собственно, для меня, он с самого утра хорошим-то и не был. Если в первый день мое отсутствие на завтраке и обеде с ужином у короля простили, то на рассвете второго дня в покой пришла служанка и сообщила, да настоятельно так, что меня и моих женщин ожидают на завтраке его величества. И так это презрительно окатило взглядом помоями девчонок. «Пошла вон», — ответил ей на это. Она фыркнула и вышла, громко хлопнув дверью. Своим усиленным слухом я еще долго слышал, какими словами она обзывала меня и девушек, правда тихо и себе под нос, и слово «шлюха» было одним из самых литературных. Понять я ее могу, красотой не блещет, замуж ее выдали в 16, за староватого для нее повара. Через 5 лет после их свадьбы, тот сильно поднялся, имея таланты связи в высших кругах, для которых готовил, а после и королевским поваром стал. Впрочем, талант не сделал его хорошим человеком, и как он бил свою благоверную по поводу и без него, так и продолжил. Ему это просто нравилось. Короче, жизнь служанки в браке не сложилась, прямо скажем. А тут мы, такие все из себя счастливые, да еще и втроем, что порицается всячески и не приветствуется властью. Вот баба и не сдержалась. Ей вовсе не было противно смотреть на нас, ее это завело, но и зависть тоже взыграла. Впрочем, мне лично нет дела ни до взглядов на личную жизнь здешних властей, ни тем более на мнение служанки. Пусть идут, и даже дальше, личная жизнь на то и личная, чтобы в нее никто не лез. Можно и нос прищемить, насмерть. Время завтрака уже началось, а мы все еще были в кровати, ведь договорились со своими на стандартное время тренировки, а король-птичка ранняя и завтракает ни свет ни заря. Тогда пришла другая служанка и напомнила, заодно уточнив, что завтрак уже начался. Вот блин, я думал, намек будет понятен. Но раз уж король так хочет, будет ему счастье. Встаем, девочки. Бара не буди, пусть отдохнет. У него сегодня будет сложный день. Быстренько одевайтесь и вперед, тратить время на завтраки у его величества. И еще одно, на взгляды и провокации не реагировать. Сам все сделаю, как нужно. Если все ясно, то давайте быстрее. Мне королевское порицание сейчас ни к чему. Наоборот, мы здесь все пришлые и нам нужна репутация, если не незаменимых, то как минимум нужных и полезных, и обязательно уважаемых. Готовы? Вперед! Завтрак прошел буднично, на нас никто не наезжал, разве что его величество немного залип на Лилу, но почувствовал мой взгляд и снова стал самим собой. В общем-то я не удивлен, здесь такой типаж редок, а в сочетании с невероятной красотой Лили, так и вовсе днем с огнем не сыщешь. Говорили о моих обещаниях и степени их выполнения. Барон Джордан дал отчет по вчерашнему дню, и король остался доволен. Так что, как только эта скукота закончилась, мы быстренько собрались и свалили всей компанией, не забыв забрать бара. Тренировки шли своим чередом аж до полудня, когда нас снова затребовали, только на этот раз на обед. Вот чего ему не имется, зачем людей дергать. Не слушая настойчивых заверений о том, что король ожидает всех троих, я оставил девчонок тренироваться, а сам пошел на этот дурацкий обед. Вот честно, зря потерял время, лучше бы на медитацию его потратил. К тому же утро было насыщенным, и присутствовали тяжелые тренировки, так что пахло от меня соответственно. Заранее никто сообщить и не подумал, так что претензий не принимаю. Слушать общение короля с Ванессой, которая дипломатично корчила из себя дурочку, и позволяла королю посмеиваться над ней, мне вот нафиг не нужно. С трудом досидел до окончания обеда и уже собрался откланяться, как в залу вошел барон Джириан. «С воздушного шара сообщают», — мрачно отрапортовал капитан, отдавая честь. Их заметили. Король остро посмотрел на мое лицо, но, к сожалению, приличествующего моменту выражения лица не увидел. Я в этот момент зевал. Ну, скукотища же. Новость приятно разбавила это болото. Если армия противника уже сегодня расположится в прямой видимости, можно работать. А раз так, можно будет честно сказать, что устал, или еще что-нибудь придумать, и послать эти скучнейшие приемы пищи в гостях у короля, в самые дальние места планеты. Только время трачу, которое и так не резиновое. И таки да, серые устроились совсем недалеко от стен города. Зрелище подходящей вражеской армии, это не для слабых нервов. Сотни, тысячи, десятки тысяч точек. Ровными колоннами они отодвинулись от горизонта и медленно приблизились к владеке, чтобы к вечеру устроиться у самого города. Долгой осады они явно не желали, рассчитывая взять город за день-два. Откуда я взял? Да серые даже палатки только для колдунов поставили, а сами солдаты разбили обычные походные биваки, устроившись как в походе. Знать, рассчитывают через пару дней уже в городе квартироваться. Самое дрянное, что они имеют некоторые шансы на это. Книги книгами, воспоминания воспоминаниями, только тут у меня самая натуральная жизнь. Так что придется напрячься и сделать максимум возможного, чтобы выжить. Поэтому, оставив короля и дальше обсуждать планы защиты, я потопал к своим, обсуждать планы нападения. Отдавать инициативу врагу – последнее дело. Ну что, враг у ворот, так что время ожидания окончено. Собрал я всех во дворе дворца мертвого маркиза. Сноходцы, готовьтесь. Ваша задача на эту ночь – сделать так, чтобы все, до кого вы дотянетесь, просыпались в холодном поту и больше не засыпали. Чтобы всех серых мучило нехорошее предчувствие, понимаете? Короче, ломаем боевой дух, как можем. Пусть каждый увидит, как несокрушимый ракат Каста оборачивается циклопическим каменным големом и давит войска серых, перемалывает своими зубами бойницами, разрывает ядрами и жжет огнем, или вовсе расстреливает каждого отдельного серого из пушек. Задача понятна? Понятно. Тут ничего сложного нет, ответил Яромир, кроме количества солдат противника. Тут есть нюанс, которого ты пока не знаешь. Пространство снов можно и не делить на сон каждого отдельного солдата. Вполне можно, пройдя первую пелену, совместить все видимое с реальной географией и воспринимая всю армию как единый механизм или даже единый разум, наслать один сон на всех. Дело упирается в энергию, но нас здесь 12 сноходцев, пусть семеро из нас совсем слабые, но и их помощь будет в жилу. Потянем, разъяснила всем Ольга, талантливая девушка. Понял, сухо ответил Яромир и кивнул мне продолжать. Вот и славно, я же, со своей стороны, устрою несколько диверсий, в частности яд, распыленный в воздухе и еще кое-что. Насколько-то мы сократим их армию, а там уже и смотреть будем, что вообще получится из всего этого. Все, идите, готовьтесь. В ожидании ночи я медитировал, снова пытаясь взять ману от солнечного света, и ничего у меня не выходит, вот ни в какую. Вроде бы, что тут сложного-то, а никак, от земли, от воды, из воздуха, из снов, от духов, от собственных эмоций, даже из мертвецов на кладбище, легко, но не из солнечного света, жесть просто. Нужно будет спросить у Криола, что за фигня такая. Снова прошелся по своей энергетике, чакры в тонусе, все еще вырабатывают повышенное количество маны, как привыкли в джунглях. Я проверял, максимум выработки повысился и сильно. Теперь в авральном режиме вырабатывается в 7 раз больше маны, чем когда я только попал в тот мир. Это огромный скачок, и не только количественный, но и качественный. Ведь от развитости чакр мага зависит очень многое, в том числе и пропускная способность, и общий тонус организма, а также способность ускорять ману в духовных линиях. К тому же, чем сильнее будут мои чакры, тем сильнее будут и те ритуалы, которыми я смогу усилить себя, когда выйду на свой максимум. Вон, у Криола на ауре висит ритуал ядовитой крови, так его даже вампирша не смогла выпить. Да что там, какая-то кровососка, даже клопы дохнут. Для такого эффекта нужны сильные чакры, ведь именно от них питается ритуал, причем постоянно. Понятное дело, что ни один маг не отдаст на питание ритуала все 100% энергии, что вырабатываются чакрой, на которую прицеплен ритуал. Попасть в обезмаженное пространство и остаться без какой-либо возможности накопить ману естественным способом – это худший кошмар любого мага. Нафиг такие эксперименты. Так что нужно развивать свои чакры, чтобы и на естественное накопление хватало. Солнце село, ночь настала. Просидев в медитации еще пару часов для верности, я свободно и упруго вскочил, и, взяв мешок, достал из него совесть Белилы. Великий алхимик и эликсировед, она траванула своего благоверного. Позже, когда узнала, что он таки ей не изменял, отравила саму себя тем же ядом, вышедшим, кстати, из ее же мастерской. Самое обидное, что он не изменял ей с той, на кого думала ревнивая Белила, а вообще, тот еще ходок был. Так что она зря себя убила, но не суть. Ее детище, превосходный яд мгновенного действия без вкуса и запаха, сегодня, я надеюсь, поможет мне хоть немного проредить вражеское войско. Выдернул контрактом сразу 10 духов воздуха, я накинул на себя доспех и, на всякий случай, и перевернул перед собой тщательно закупоренную глиняную банку. Жидкость потекла по стенкам, но еще до того, как капли долетали до земли, они превращались в газ, исчезая из видимого спектра. Духи тут же облепили нужный объем, сжали воздух вместе с содержащимся в нем ядом и рванули в сторону войска серых. Эту часть отравы можно распылить примерно на пару квадратных километров, а это даже не десятая часть армии. Управляя духами, я аккуратно распылил отраву, и в самый ответственный момент один из колдунов что-то почуял. Едва успев отпустить газ у самой земли, я тут же отозвал духов. Фух, это было близко. Теперь только ждать действий сноходцев. Нужно, чтобы они завершили свою часть. Ближе к утру и я ударю по струнам, сплетая отдельные звуки в эффектный завершающий аккорд. Ольга, увидев отмашку учителя, я взмахом руки привлекла внимание всех, кто сидел в круге. Несколько шкур, сложенных вместе, избавили от необходимости сидеть на камнях городской стены, так что тепло и уют, возможный в данной ситуации, у нас был. За первую пелену, но ко второй не приближаться. Я захожу первое, а вас я подтяну к себе, как только будете поблизости. Остальное по ходу дела, за работу. Я легко провалилась в потолу. В этом мире она совсем такая же, разве что такого количества опасности нет, но и силы она дает меньше. В Сосновске потола едва ли не кипела силой, а здесь все спокойно, даже умиротворенно, непривычно. Та часть моего разума, что раньше была разумом духа, поначалу даже растерялась, но я тут же взяла себя в руки. Ведь работать в таких, скажем честно, тепличных условиях, даже легче. Легко почувствовав 11 сознаний поблизости, я потянулась к ним, воспринимая единым существом, и выдернула к себе. На это ушли крохи силы, которые тут же восстановились. В Сосновске я бы потратила на такое действие около 5-й части маны. Классно. Так, приглушить радость, не убирая полностью, и добавить предвкушение от предстоящей работы. Это самое правильное настроение, если хочешь выполнить работу не только отлично, но и с удовольствием. Тут главное, не начать со временем, получать удовольствие от убийств. Все-таки война диктует свои правила. В созданную мной залу резко переместились 11 сознаний, сквозь которых просвечивают духи. У некоторых, вроде Люды, или Светы, или Яромира, духи давно и прочно слились с их разумом, и не проступают наружу, а вот у семерых новичков, духов видно сразу. Три гончих, медуза, блуждающий огонь, такой же, как у меня, парочка росомах, и даже одна серебрянка затесалась. Их также легко различить, как если бы передо мной были эти самые духи. Еще не освоившиеся сноходцы слишком сильно окунулись в инстинкты своих поселенцев, чтобы добраться сюда, и теперь те рвались с поводка. Не став ждать, пока ребята сами справятся, я просто надавила окружающей силой на них, и духи присмирели, позволяя сознаниям людей выйти на первый план. Как же все-таки легко работать в этом мире, и в каком же аду мы совсем недавно были. Слушаем внимательно. Я показываю вам видеоряд, вы его запоминаете. Это нужно, чтобы сон был одним и тем же, а не рваными лоскутами картинок с пластмассовыми кошмариками. Ведь сила-то на него пойдет общая. Я стала показывать придуманный видеоряд, и на 27-м разе, все честно ответили, что все запомнили. Понадеявшись, что так оно и есть, хотя я бы почувствовала ложь, я приступила к главному. Увеличила картинку до невероятных размеров, при которых мы сами стали едва ли не точками, и забирая силу у круга, сформированного веретниками, стала накачивать творение, создавая из него полуразумный конструкт, фантом, со своим кругом задач. Перечень действий простой. После того, как я выделю нужную площадь, фантом исчезнет здесь, но появится во сне первого же человека, который будет ближе. Фантом покажет ему нужный сон, уже в нем прописанный, и подпитавшись, двинется дальше. Больше всего не повезет последним, увидевшим сегодня фантома. К тому времени он будет иметь огромные запасы энергии, и воздействие страхом и безысходностью будет особенно сильно. Хорошо, что я очень четко ограничила, что сниться можно только на выделенной территории, а то запасов его энергии хватит, чтобы сниться и на следующую ночь, и еще дольше. Так что ограничения нужно делать как можно более сильные. Это беда всех саморазвивающихся конструктов. А этот фантом очень опасен как раз тем, что вначале он внушает страх, а потом забирает часть того, которым боятся смотрящие в него. Так что страха у него к концу ночи будет много. Я встала и, дернув рукой, будто разрывая пространство когтями, стянула обманку, внимательно вглядываясь в физический пласт бытия. Физическое тело тоже встало на ноги. Для меня давно не проблема двигаться физически, оставаясь разумом отчасти в потоле. Этому фокусу я научилась еще когда о второй пелене и не мечтала. Внимательно осматривая вражеское войско, я в своем воображении обводила его толстой белой линией, и когда круг замкнулся, резко напитала его силой, делая его и ключом, и замком для фантома. Огромная копия ракаткаста за моей спиной вдруг с хлопком исчезла, чтобы появиться световой точкой прямо в центре очерченного круга. Миг, вспышка света, который не в силах увидеть никто, и на месте армии в потоле возник нерушимый замок. Объятый фиолетовым пламенем, он постепенно испарялся, но через пару минут восстановил все свои повреждения, а где-то на земле очередной серый проснулся в холодном поту от кошмара. Работает. Все, выходим. И Яромир, спасибо. Если бы не ты, у нас бы не получилось. Вы все молодцы. Я улыбнулась, и каждый остался уверен, что я улыбалась лишь ему. Потоло еще не то позволяет. Главное понимать, чего именно ты желаешь добиться. Когда все вышли в реальный мир, я задержалась на секунду, слушая песни изнанки. Здесь она совсем другая. Там, в Сосновске, это был звук тревоги и опасности. Здесь, будто вдалеке басовито гудит труба. Но она не внушает инстинктивную тревогу, скорее зовет к вершинам, предлагая заглянуть за грань. Приятно. Я тряхнула головой и вышла в реальный мир. Слушая затухающее гудение изнанки, я показала Стейну, что все получилось. Поднятый вверх большой палец в одну секунду перешел из всенациональных жестов во всемировые. Тисборн никогда не был особенным. Детство свое он провел неподалеку от Ихария в небольшой деревушке. Как и все, Тисборн рос, как и все вырос, и как и все, в последние 10 лет был направлен в армию. Серая земля давно начала подготовку к этой войне, создавая армию, в которой будут не только колдуны, но и солдаты, артиллерия и многое другое. Дарилово ущелье их многому научило. К сожалению, иногда понимание простых истин приходит к людям отнюдь не через уши, в которые им объясняют прописные истины. И пока такого умника жизнь не выпорит, он и не почешется. Серых жизнь выпорола от души. Целое поколение колдунов исчезло. Четверо из Совета 12 погибли, не выдержав столкновения с реальностью. Но Серая Земля, великая держава, она оправилась, снова поднялась на ноги, и теперь серые солдаты, точно такие, как Тисборн, маршируют уже по чужим землям и покоряют их. Днем армия серых подошла к самому неприступному городу в мире, Владеке. Еще ни разу, ни в одной из войн, он не был взят. Но теперь сюда пришли серые, и репутации неприступного города конец. Именно такие настроения бродили в частях, и Тисборн был с ними совершенно согласен. Спокойно разложив свой походный лежак, он уснул, предвкушая, как он устроится во Владеке. Пусть он и простой солдат, но и ему перепадет чего-нибудь, когда они возьмут город. Сладкие мечты перешли в сладкие дремы, а те, в свою очередь, в сон. В своем сне солдат видел ракаткаста, но замок, вопреки своим привычкам, не остался безучастным. Он вдруг пошевелился своей громадной массой, затрясся и начал подниматься. Исполинскими башнями, словно руками, он уперся в землю, которая с трудом выдерживала такое давление. Дворцами ногами ракаткаста поднапрягся и легко встал. Исполинский голем сделал первый шаг, сразу же вдвое сокращая расстояние между собой и Тисборном. Земля затряслась, но солдат словно не заметил этого, и дал стрекача. Не помогло. Тень с легкостью накрыла его, и он почувствовал, что его сжало со всех сторон. Пальцы дома медленно, словно давая ему рассмотреть все в подробностях, поднесли его ко рту и аккуратно вложили. Секунда, и зубы бойницы перемололи его. «А-а-а!» — заорал еще не проснувшийся толком Тисборн. Тут же ему прилетело в лицо грубым солдатским ботинком, с пожеланием заткнуться. Что он и сделал. С трудом отдышавшись, он улегся на свой лежак, но уснуть так и не смог. Может, это его и спасло. Время от времени то тут, то там кто-то вскрикивал и просыпался. Когда проснулся его сосед, вереща как недорезанный свин, он не выдержал и спросил. «Плохой сон, отвратительный», — подтвердил сосед, явно не желая вдаваться в подробности. «Да и предчувствия у меня нехорошие. Что-то с этим городом не так, поляжем тут все. На Ктулху только и уповаю. У меня тоже предчувствия не очень. Скверно здесь. Чужая земля». Так и не уснув, он продолжил смотреть в небо и слушать, как все больше и больше людей в ужасе просыпались, и мало кто мог спокойно перевернуться на другой бок и снова уснуть, хотя и такие находились. Впрочем, не проходило десятка минут, как они снова просыпались. Самые упорные ложились досыпать во второй раз, но пока что ни у кого не получилось. Часа через три на ногах была вся армия. Даже колдуны повылазили из своих комфортабельных палаток и водили носами, руками или просто что-то рассматривали, пытаясь понять, что это за эпидемия бессонницы напала на армию серых. Те, кто осмеливался спрашивать, ответов не получали, а одного и вовсе изжарили до хрустящей корочки, чтобы не лез под руку. Тисборн человека Гринку не знал, тот был из другой части, но и все равно ему не было, ведь на его месте вполне мог оказаться и он сам. Чем дальше, тем хуже становилось. Солдаты начали метаться вслед за офицерами, каждого праздно шатающегося проверяли и перепроверяли. В лагере прошел слух, что это диверсия и сам диверсант находится где-то здесь. Когда проснулись все, кто-то заметил, что весь левый фланг дрыхнет и даже не подает признаков бессонницы. Их даже разбудить не получается. Но первый же подошедший к ним колдун тут же вынес вердикт. Они все мертвы, идиоты. И я бы сильно удивился, если бы кто-то из вас смог их разбудить. Процедил синий плащ. И тотчас же отправился на доклад к вышестоящим. Потеря более десятка тысяч солдат и 23 магов еще до самого столкновения с противником привела маршала в ярость. Региллион, узнав эту новость, с трудом сдержался, чтобы не перебить всех, кто находился в тот момент в штабе. Гений военной волжбы, он имел все шансы на это, но все же здравый смысл возобладал, и окружающие выдохнули спокойней. Часть армии отрядили заняться мертвыми, но Тисборма это не коснулось. Он все так же лежал на своем лежаке, разве что успел позавтракать, пока все остальные бессмысленно носились туда-сюда. После, сразу же вернулся на свое место, и собирался валяться до самого утра. Только все хоть немного успокоилось, как где-то вдалеке довольно тихо что-то взорвалось, и даже вспышка света, обязательная при взрыве, не долетела до лежащего солдата. Зато истошный крик заживо сжигаемых долетели. Доли секунды отделяли их от следующих. И казалось, так до бесконечности. Взрывы происходили хаотично, и никто не знал, где именно произойдет следующий. По армии прошла волна, несущая новость: огненная смерть летит сверху. И армию накрыли сотни и сотни магических экранов, но и они не до конца помогали. Опасен оказался не только сам взрыв, который удерживали щиты, но и огонь, который совершенно не желал тухнуть, и температуру имел огромную. Огненные цветки вспыхивали с разных сторон и оставались на щитах колдунов, изредка их прожигая. Правда, прожженные щиты держали совсем слабые колдуны в фиолетовых плащах. Так продолжалось, пока не вышел сам маршал. Прокричав что-то, от его рук стал расходиться синий свет, и через минуту все огромное войско, все десятки тысяч людей, все еще оставшиеся в живых, накрыл циклопических размеров щит. Тончайший экран, он был ориентирован как раз против огня, и даже высокотемпературный напалм не смог его повредить. Бомбардировка продолжилась еще полминуты, но так больше никого и не достало. Потери от огня составили чудовищное количество людей. 3000 сожженных заживо, из них 12 колдунов. Раненых, но потушенных, в страшных ожогах было еще больше, около 5000. Все они в разных состояниях были доставлены в полковые госпитали, но даже целители и биомаги не могли обработать такое количество людей за те остатки ночи. Да и к середине следующего дня тоже, а ведь как раз на предобеденное время было назначено наступление. Однако большая часть подгоревших в попытках потушить товарищей останутся в госпитале, и к атаке не присоединятся точно. Лишь около 700 человек, что прошли через руки военных целителей, смогут вернуться в строй к началу атаки. Немало, конечно, но все познается в сравнении. Рядом с 5000, 700 как-то маловато. Только вот все действительно высокоуровневые и сильные целители получили приказ сил своих на ожоги не тратить, ввиду завтрашнего наступления. Вот тогда их силы и понадобятся. Тисборн никогда не был особенным, но в этом хаосе людских смертей, в этом аду, он выжил, чего нельзя сказать об очень многих других. Он вернулся к своей лежанке, с которой кувыркнулся, увидев летящий в него снаряд, и отчетливо понял: самые плохие предчувствия сбываются. От лежака и многих соседних не осталось ничего, кроме пепла. Лишь остов фузии медленно стекал расплавленным металлом на прогоревший пепел земли. Часть 15, глава 20. Всем доброе утро, что я пропустил? Спросил у всех собравшихся на стене Ракат Каста. Утренние тренировки никто не отменял, так что я пропустил завтрак, перекусив прямо во дворе дворца маркиза. «Пока что ничего, Зиньерстейн. Кстати, вот ваша грамота на титул барона. Вы выполнили все, что обещали, и даже несколько больше. Пока что этой бумажкой только подтереться. Вот если отобьемся, тогда уже появится простор для некоторых действий». Так что взял и закинул в мешок, который свободно висел на левом плече. «Угу, спасибо». Бедный барон Джириан от такого аж раздулся весь, явно желая высказать мне все, что обо мне думает. После небрежного взмаха руки короля, медленно сдулся, выдыхая воздух. Раньше его бесило, что я, не будучи дворянином, носил длинные волосы, что позволено только особам дворянской крови. Теперь, что будучи дворянином, я не соблюдаю этикет в отношении королевской персоны. Пожав плечами, я решил, что просто его раздражаю. И мне на это откровенно плевать. Полночи какой-то анимаг созывал всех рептилий в округе, сказала Ольга, как будто я сам этого не слышал. Не просто анимаг, а кто-то сильнее мастера, зов мощный, властный, а главное ровный, нерваный, как получается у неопытных анимагов, вроде Петьки, а вроде постоянного тока, без перерывов. Учитывая, сколько разумов этому анимагу нужно было взять под контроль, не отвлекаясь от зова, нам попался узконаправленный и опытный чародей. В курсе. Интересно, зачем им столько змей? Барон Джириан и король переглянулись, и тут же уперлись взглядом в коменданта крепости, и тот испуганно вымолвил. Если их будет достаточно много, то ловушки разрядятся. Колдовство. Выдохнул барон, и наприязненно сплюнул. Да ладно, все не разрядит. И все-таки... Почему именно змеи? Вот не люблю змей, как-то мы характерами, что ли, не сошлись. Даже визуально неприятные создания. Впрочем, это только для меня. Некоторые люди наоборот, в них души не чают. Каждому свое, кто знает. Прокомментировал король и отхлебнул из бокала. Вино до обеда. Кажется, началось. Ванесса как раз смотрела в бинокль и первой увидела, как армия серых пришла в движение. Пока они построили боевые порядки, пока вышедшие вперед колдуны выстроились тройками для атаки стен, к городу как раз подползло несколько тысяч змей. Вдруг недалеко от стен что-то взорвалось, разряжая одну из ловушек. Еще и еще, кое-где виднеется выжженная земля от сильных кислот. Эта ловушка явно предназначалась против всяких автоматов и прочей передвижной техники. Колеса или лапы разъела бы за секунды. От змей, что попало в эту ловушку, даже черепка не осталось. Кислота полностью разъела змеиное тело. Взрывы продолжались еще довольно долго, около получаса, и чем дальше, тем реже. Собственно, чистый от ловушек путь и так был уже виден невооруженным глазом, но, видимо, маршал Серых решил подстраховаться и расширить его до подхода войск. Некоторые взрывы были так близки, что мы чувствовали их даже на вершине стены, сквозь всю толщу камней. И кто установил ловушки так близко к стенам? Не знаю, то ли змеи закончились, то ли анимаг устал, что вряд ли. Главное, что армия колдунов перешла к более решительным действиям. Прекрасно понимая, что ворота им никто не откроет, выстроившиеся перед солдатами колдуны ударили по стене города. Мощный залп неизвестными мне чарами уперся в стену и мгновенно бабахнул, но стену не пробил. Только кое-где проявились защитные чары, наложенные учителем, но с атакой они справились свободно, без надрыва. Сотни ослепительно белых взрывов были легко поглощены защитой. После третьего залпа, король, видимо, решил не испытывать на прочность защиту и приказал своим практически бесцветным голосом: «Граф, дайте ответный залп всеми орудиями, утопите их в огне, артиллеристы», король дал приказ. Проревел седой вояка, резко сжимая ладонь. Крепость вздрогнула. Ощетинившаяся артиллерией, она выплюнула из своего чрева сотни ядер, в ответ на колдовской огонь. Дым заполонил весь верхний ярус, перекрыв возможность видеть, и лишь несколько человек, если мага можно назвать человеком, видели результат стрельбы, полное отсутствие результата. Весь ошеломительный огонь батареи пришелся в растянутый, но мощный колдовской щит. Троица мощных колдунов вполне осилила такую защиту, но маршал все равно отдал приказ, и серое войско отошло еще дальше от стен города. Видимо, ответный огонь их все-таки впечатлил, раз они отступили на расстояние, превышающие дальность боя пушек владеки. Однако свой замысел серый маршал не оставил. Залп колдовских импульсов на сей раз был куда сильнее, зато самих чар было меньше. Защита пошла видимыми пузырями, но позиции не сдала, приняв на себя злую магию. Следующий залп был чуть менее сильным, но защита все равно исходила пузырями-сегментами, изо всех сил встречая магию серых. Мне это не нравится. Защита учителя сильна, но у всего есть предел. Нам есть чем ответить, поинтересовался я у его величества. Граф, выдвигайте колосс с Тузиана. Чуть повернул голову король. Един момент, ваше величество. Злорадно осклабился комендант Ракаткаста, отправляя адъютанта с приказом. С внутренней стороны стены забегали люди, а через несколько минут земля двора разошлась в стороны, выпуская что-то уж совсем нереальное. Когда-то давно, во время одной из пробежек до побережья родного острова, я вспоминал книгу из научной фантастики. И примерно так я и представлял себе пушку какого-нибудь космического крейсера. Из-под земли центрального двора, в совершенно средневековом магическом мире, выползало такое вот чудо. По-моему, в жерло этой нереальной пушки можно въехать на КамАЗе, и еще место останется. Офигеть, такой сюр выбил землю из-под ног. Невозможное оказалось возможно. Но кому вообще пришло в голову построить этого монстра? И будто угадав мои мысли, барон Джириан проговорил. Колосс с Тузиана, крупнейшая пушка в Ракуше, нет, во всем мире. Торжественно провозгласил барон Джириан. Создана по индивидуальному проекту, самим Драво с Тузианом. За всю историю существования стреляла всего дважды. И столько гордости в голосе, будто это он сам спроектировал и построил и даже стрелял из нее, хотя понять его можно. Такие вот шедевры действительно невольно заставляют гордиться страной, в которой родился мастер, построивший чудо. Вон, сказ про левшу, что блоху подковал, до сих пор детям читают, патриотизм в детских душах будет. Кто знает, сколько в ней правды, но вполне может быть, что речь в нем о человеке, что изобрел микроскоп куда раньше официальной даты. Земля русская постоянно рождает очередного да Винчи, и далеко не все они известны широкой публике. Однако, для того, чтобы выражение «золотые руки» вошло в оборот, таких людей должно быть довольно много. Как оказалось, для выстрела из этого оружия, если такую царь-пушку вообще можно назвать таким серым словом, нужен королевский указ, письменный. Поэтому, размашисто написав на специальном бланке «Открыть огонь, обелизны», король дал возможность орудию показать, на что оно способно. В третий раз показало. Бабахнуло так, что Ракаткаста закачало, как пьяного матроса на суше. Казалось, что каждый камешек могучей крепости с трудом отходит от той отдачи, звуковой волны и вибраций, которые им передал этот выстрел. Зажатые уши и открытый рот не помогли. Меня определенно контузило. Но после исцеления, я быстро пришел в норму, видимо только для того, чтобы одарить им Ванессу, Ольгу и барона Джириана. Его величество, на удивление, не пострадал. Мне же лучше, ману по берегу, авось пригодится еще. Итог этого выстрела тоже огорчил. Вместо невиданных разрушений в стане серых, циклопический фугас был принят не менее ошеломляющим по силе щитом. Полностью остановить снаряд у него не вышло, но замедление в геометрической пропорции уменьшило потери серых. Маршал в очередной раз доказал, что в военной волшбе ему нет равных. Только вот взрывная волна, дополненная огнем, унесла жизни многих серых, пусть его величество и рассчитывал явно на большие. В момент выстрела, мне казалось, что от армии серых вообще ничего не останется, так что понять его разочарование я могу. Но получилось так, как получилось. Это было. Ольга даже задумалась на секунду, но все же выдохнула, незабываемо. Да уж, Оль, мне кажется, что... Ее перебила начавшаяся пушечная канонада. Король повелел повысить дистанцию пушечной пальбы и прорядить вражескую армию. Говорю, что тебе кажет, не кажется. Закончила девушка, увидев то же, что и я. Едва ли не у самых облаков, к нам подбирались десятки магов на вимперах. Убиваем, или в плен. Учти, что у меня больше ошейников нет, а там, специалисты в самых разных областях, пусть и не мастера, но и не ученики, подмастерья, и куда нам их девать, сноходцы, пожал я плечами, а воевать тогда кто будет, скептически подняла бровь Ольга, тоже верно, тогда в расход, Ванесса стой, крикнул я, но летучая девушка уже испарилась в поднебесье, черт, теперь ядовитый купол не поставишь, прошипел я, а я уже с духами договорился, а во. Увидев, как резво Ванесса расстреляла одного из колдунов, тоже решил присоединиться. Выбрав троих, самых близких к летающей девушке, протянул к ним ментальные щупы и ударил яростью. Те замерли на несколько секунд, совершенно не готовые к такой атаке, и ментально предупрежденная Ванесса расстреляла их, как в тире. Дождь из колдунов продолжился еще одной тройкой. Парочку ссадила Ольга, и разошлась она не на шутку. Ментальные атаки перемежались попытками свампирить у колдунов прану, что очень неплохо комбинировалось в атаке, оставляя защиту на плащ теней. Именно так называется прием, когда веретник оборачивает вокруг тела силу, защищаясь ей и ей же атакуя. Время от времени с Ольгиного копья на Геннаты слетали структурированные сгустки огня, иногда это были огненные хлысты, а иногда фиолетовые комки дематериализующей энергии. За это время она освоила немало приемов работы со своим покровом и уверенно продвигалась по этой дороге, в чем помогала металлическая табличка, найденная в здании Ордена Теней. Конечно, мы ее там не оставили, и подготовившись к отражению возможных ловушек, забрали оттуда. Табличка содержит многие знания погибшего ордена, которые по тем временам были на вес золота, без преувеличений. Мы ссаживали колдунов, пока один из черных драгун не вскрикнул, готовя к атаке телохранителей короля. На него пикировал вампир с седаком, и тот громко и злорадно хохотал. Пока Ольга переориентировалась на колдуна, я вытащил пистолет и, поймав точку в общей траектории снижения, нажал на курок. Секунда, и взвизгнувший вампир, сломанной куклой продолжил падать, так и не выйдя из пики. Ошеломленный колдун вылетел из седла, и все же не долетел до стены с полметра. Очередной огненный всполох поставил жирную, закопченную точку прямо в его голове, точнее в том месте, где она была до взрыва. «Умница, Оля! Четко и точно! Ускорение усиль, проще станет!» – посоветовал я, видя, что ей и правда не хватает скорости, как движений, так и восприятия. «Это максимум!» – растягивая гласные, ответила Оля. «Даже чуть больше! Тогда молодец!» Так переговариваясь, мы продолжили истреблять колдунов, попутно уворачиваясь от их атак. Время от времени мне приходилось кастовать щит духа, прикрывая то Ольгу, то совершенно безбашенную Ванессу, то короля. Хорошо, что это заклинание у меня получается быстро, и нет нужды принимать всю силу чар на них. Нужно просто их останавливать подальше от вышеперечисленных персон. Так что даже минимальные вложения маны делали свое дело. Просто постоянные расчеты траектории летающих колдунов и вероятные траектории чар выматывают, и весьма сильно. Но кто-то должен присмотреть за остальными, вот и приходится мне, особенно, памятуя пожелание прекраснейшей. Наконец, колдуны начали улепетывать, поняв, что тут им не светит, а мы услышали восклицание барона Джириана. «Ваше Величество, судя по чувствам, все живы, так чего он так орет?» Обернулся и проследил за его рукой. «Твою мать, магистр, как минимум, мощная аура колдуна-метаморфа. Как я его не заметил-то?» «Нет, понятно, что увлекся боем, а он был практически за спиной, но все-таки. И почему не заметила Ванесса, она-то вообще в небесах летала. Впрочем, все потом, а пока, здоровенная, метров 12, гусеница, почему-то с лапами богомола, засунула в жерло мегапушки хобот, и что-то туда льет. Это не дело. Короткий телепорт в полсотни метров, в воздух, прямо над монстром, и огненное копье, переполненная силой саламандра в голову. Едва ли он что-то увидел, но почувствовал точно. «Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с чай. Подбежавшим гвардейцам, пожелавшим сделать свой вклад в этот бой, очень не повезло. Метаморф направил один из костяных хоботов на них и чем-то плеснул. Кислота. С молодых мужиков буквально стекли лица и лопнувшие глаза. Волос на черепе вообще не осталось, а после и череп сложился под собственным весом, не в силах удержать свою форму пористой от кислоты структурой костей. Доспех и олег на плечи, и на разум дополнительной тяжестью. Хорошо хоть, он был подвешен на ауре, а то было бы совсем грустно. Вовремя. Меня окатило той же гадостью, но слава пречистой деве, жидкость просто стекла с доспеха, совершенно мне не повредив. Приземлился не очень удачно, на покатый бок твари, но прежде чем начал скатываться, гадость сделать успел. Регенерируй это, падаль. И со всей силы долбанул ему по хребту дубиной с адамантом, втыкая торчащую часть в тело, как нож в масло. Удерживаясь за рукоять дубины, я съехал по склизкому боку, разрывая его. Судя по тому, как доспеха я начал тянуть ману, кровь этого уродца вполне себе ядовита. Только коснулся ногами пола, как меня откинуло сведенным судорогой хвостом твари, и я влипился в кирпичную стену так сильно, что доспех духа просто лопнул, как стеклянный стакан, по которому долбанули молотком. Личная защита тоже приказала долго жить, но на мне есть еще одна, правда это последняя. Подобрав лежащую рядом дубину, Я на всей скорости направился к метаморфу, но просто не успел. Он сменил тело на какую-то крылатую смесь жука-навозника и стрекозы, и тяжело вздымая себя в воздух, направился к ставке командования серых. Пока он летел, из него продолжала капать кровь, правда светло-зеленого цвета, и она прожигала даже землю, но все же, видимо, этот метаморф приверженец прямого подхода к метаморфизму. Вообще, метаморфы давно решили проблему огромных и сверхмалых тел. Можно хранить созданные из монотела в пространственном кармане, и просто менять их. Можно использовать заклинания для собственного изменения, предварительно сняв матрицу с нужного животного, преобразуя дополнительную плоть из воздуха или маны. А можно перевести это в навык, и менять собственное тело безо всяких заклинаний. Правда, для такого подхода нужно знать свое тело от и до. И это не уровень доктора медицины, или даже заслуженного хирурга, который в силу опыта о человеческом теле знает больше любого доктора наук. Нет, нужно знать и чувствовать свое тело до уровня клеток. И этот конкретный метаморф знает, и использует именно последний вариант метаморфизма, почему и не может затянуть рану в боку. Рану, нанесенную адамантом, нельзя затянуть заклинаниями даже божественного уровня. Только естественная регенерация, свойственная данному конкретному организму. Пожалуй, под гипнозом возможно заставить организм перекрыть нужные сосуды и вены, даже ускорить регенерацию, что вполне естественно для человеческого тела, но это еще уметь нужно. Я, например, на себе такую штуку провернуть не смогу, да и на ком-нибудь другом, раза с десятого, в лучшем случае. Еще в Сосновске пробовал отрастить человеку палец, мной же и отрезанный обычным ножом, с помощью гипноза. Потратил на это 10 дней, но культист заполучил новенькую ковырялку для носа. На руку потратил бы пару месяцев, наверное. Да что тут скажешь, даже после отросшего пальца двухметрового мужика качал от недостатка кальция, магния, железа и почему-то сахара. Как он замешан в процессе, мне понять не удалось, но факт. Короче, на такую рану, что я оставил метаморфу, уйдет не один день, по крайней мере, у меня. А я, далеко не эталон. Это что такое? Метаморф еще до серых не долетел, как кровь перестала течь. Я подскочил к Ванессе и отобрал у нее бинокль. Тут же поймал в него колдуна и выдохнул. Кровь он как-то остановил, но рана на месте. Эту дырку так быстро не затянешь, умник. С удовольствием выдохнул ему вслед. Крылатый жук, будто услышал меня, злобненько дернув антенной усом в ответ. «Ваше Величество, колосс Тузиана!» Услышал я, как смущенно пробурчал Джириан, глядя на пену, облепившую пушечное жерло плотной коркой. «Вижу, барон», — невозмутимо кивнул король. «Граф, каково будет ваше мнение? Тут дня два вычищать, не менее того», — почесал в затылке комендант Ракат Каста. «А если из нечищенного жахнем, так весь бастион взлетит к демону на рога. А что скажут маги?» Король повернулся к Ванессе. «Все-таки она здесь заместитель Криола и его представитель». Ванесса растерянно пожала плечами и оглянулась по сторонам. Наши взгляды встретились, и я выдохнул. «Ладно уж, сделаю, хоть и муторно. Положите только жерло, как можно ближе к горизонтали, чтобы в нее можно было зайти, и подгоните каких-нибудь тягловых животных. Выдернуть эту хрень, выполнять», — коротко приказал король коменданту, и тот рванул с места, как на скипидаренный. «Оля, руну очищения на пушку, нужно отсоединить застывшую массу от самой пушки, а потом просто закинуть канат и выдернуть ее как пробку из бутылки». «Поняла, сделаю». «Подстрахуешь?» «Пока что нет, сама видишь. Оттуда сразу отправляйся на помощь к Яромиру, они там с ранеными зашиваются, а тебе нужно передохнуть от боевой магии, да и потратилось весьма неслабо. Заодно и восстановишься. Как почувствуешь себя лучше, садись за медитацию. Чувствую, сегодня будет еще много раненых. Все, не задерживайся». Ольга умотала во двор чистить пушку, а я перегнулся через ограничитель стены и уставился на орущего во все горло своим непередаваемым басом девкацы. «Ванесса», — басил великан, свободно удерживая пружину, запускающую в небо такую штуку, как орнитоптер, Индрак махал в воздухе лапищей, приветствуя товарища. Я тоже махнул ему рукой, и он заметил меня. На секунду он замер, потряс головой, и снова уставился на мое улыбающееся лицо. «Привет, Инди», — махнула в ответ вон. «Как там у тебя?» Индрак, не слыша и т, пророкотал огромные дывкацы. «И кажется, Индрак теперь видит мертвых, или у Индрака галлюцинация?» Я не выдержал и заржал. Галлюцинация у него, Как же, я, не она, это точно, мне лучше знать. А вообще, растет наш гигант. Раньше он таких слов не знал, а теперь вот, в повседневной речи употребляет, да еще и совершенно правильно по смыслу. Хи, галлюцинация у него, видите ли. Ха-ха-ха, вух. Над стеной пролетели какие-то деревянные самолетики, с треугольными крыльями, но без моторов. Едва долетев до расположения вражеских войск, они довольно резко сбросили скорость, и открыли коробы, которые на себе несли. Сотни бомб просыпались из них на серых, как земляника из прохудившейся корзинки. Всюду расцвели огненные взрывы, убивая и калеча солдат. Офицеры в серой армии всегда маги, и подавляющее большинство успело закрыться щитами, чего нельзя сказать о рядовых. Смерть собрала свою жатву, и когда бомбометание кончилось, отвела гибельный взгляд от армии вторженцев. Осталось надеяться, что она не взглянет на нас. Это что, вот так выглядела моя вчерашняя диверсия, Бейрер? Определенно, когда не видишь результатов, намного проще. К тому же есть разница между убийством в противостоянии и вот таким, когда от личного мастерства или его отсутствия не зависит ровным счетом ничего. Лишь удача может помочь. Или брезгливо отвернуться, не желая смотреть в перекошенное страхом, болью и смертью лицо. Прошло меньше часа, когда серые оклемались и были снова готовы наступать. Началось все вполне мирно. На поле перед городом вывезли 4 повозки, что тащили несколько солдат. Ни лошадей, ни быков, только люди. Обратно забирать не планируют. В самих повозках целый арсенал, правда, средневековый. Десятки, сотни мечей, сабель, точнее. Ну и нахрена, даже Лагмир. Уж на что мастер пустопорожнего трепа, и тот выразил праведное удивление. Чего это они удумали? Почесал в затылке быстроногий герой. Торговать, что ли, собираются? Так у нас самих этого добра на 5 таких вазов. На 5, насмешливо прищурился барон Джириан. Берите выше, Зенир, на 50. А если расконсервировать резервные арсеналы, так и еще больше. Да мне это до хабовой задницы. Мне моих рога с флеймом по самое горло. И то правда, в радиусе 1000 миль не было оружия лучше подходящего Лагмиру, чем его катаны. Ни одного лишнего грамма, ничто не снижает его и так запредельную скорость. Эти катаны для него просто благословение. Мужики, что толкали телеги, тут же рванули назад, к войску, а вместо них появились сразу несколько колдунов. Оранжевый, желтый, зеленые 2 синих плаща. Серьезная компания, эти могут натворить дел. Ванесса, иди сюда. Зачем? Спросила девушка, тем не менее подходя. Доспех духа, проговорил я, пропуская по духовным линиям максимум маны. То же самое на себя. А теперь приготовься, если что, либо прикроешь, либо отвлечешь внимание. Ясно? Ладно. Неуверенно произнесла Ванесса. В тактике она и правда не очень, но уж отвлечь на себя внимание вполне способна, как и прикрыть пулеметным огнем своего пистолета. Колдун в оранжевом плаще отвесил 3 низких поклона осажденной владеке, своему лагерю и персонально Региллиону Одноглазому. Воцарилась гробовая тишина, все внимательно следят за происходящим. «Зиньеры и зиньериты!» — хорошо поставленным голосом выкрикнул колдун, выкинув в сторону руку. «Благодарю за проявленное внимание. Позвольте считать наше сегодняшнее представление открытым. Итак, без лишних слов и проволочек представляю вам балет 1000 клинков. 2, 3, 4. Пальцы могучего телекинетика пришли в движение. Он зашевелил ими так затейливо, словно взялся плести невидимую паутину, и в ответ его жеста ожили сабли. Они взмыли всей кучей в воздух, несколько мгновений повисели единым комом, а потом стремительно расцепились и повернулись остриями к каменной громаде ракаткаста. «Это плохо!» — воскликнул барон. «Ну вы даете! Так политкорректно выражаетесь!» — злобно прошипел Джириану в ответ. «Это писце, батенька!» — совершенно обалдевший барон выдавил. «Я не женат!» — отрицательно пожевал усы барон, как будто отсутствие жены отменяет возможность стать отцом, и пришел в себя. Роген, Акарин, Мерсалван. Защищать короля любой ценой. Сабли наголо, драгуны. И чего делать? А, я вытащил мечи, и приготовился встретить град сабельных ударов. Сшибка, уход в сторону, перехватить саблю телекинезом и воткнуть ее в кирпич пола. На ее место тут же прилетели 2. Дело плохо. Если перехватить телекинетический контроль грубой мощью над одной саблей мне еще под силу, то что делать с остальными сотнями? Краем глаза посмотрел за стену. Колдуны так и стоят, прикрывая этого балеруна, даже не двигаясь с места. С этим надо что-то делать. Я оставил бой подсознанию, а сам стал нашептывать заклинание телепортации. Туда-то мне есть чем телепортироваться, а вот обратно, увы, в ауре и так все места заняты, пришлось скинуть инфаркт в одного из колдунов, едва накачав его маной. Конечно, его отбили, но у меня появилось место для телепорта. «Ванесса, ты готова?» – протянул я к ней ментальный щуп. «К чему?» – вслух спросила она, отскакивая от очередного удара саблей и открывая огонь на подавление. Итога ноль, но сабелька отстала. «Взлетай и отвлеки колдунов. Дальше по обстоятельствам». Ванесса дернула за лямки, и ее воздушный элементаль резво потянул ее в родную для себя стихию. Она взмыла в воздух и тут же спикировала на телекинетика, пытаясь пристрелить его. Один из колдунов, тот, что в зеленом плаще, тут же принял пули на колдовской щит. «Угу, понятно. Присесть на корточки и телепорт». Дальше тело отрабатывало по уже составленной программе. Во время телепортации я недаром сидел на корточках, ведь во время появления от меня ударяет не сильная, но резкая волна воздуха, и именно она подбила магов под коленки. Двое не удержались и начали заваливаться. Балерун, я вижу, успел среагировать и выставляет ногу, удержится. Старик в желтом плаще был далековато, и его не зацепило, но он самый опасный после телекинетика. Впрочем, мне сейчас без разницы, все уже продумано заранее. Мечи проходят по сложной траектории, в определенный момент с правого клинка в желтого устремляется молния в руку толщиной. Мечи продолжают движение, и левый перерубает правую ногу и тазобедренный сустав танцора, где и застревает. Блин, это не по плану. Сознание заметалось, но нашло выход. Мой метательный нож, продолжение руки, мой персональный джинн, что повинуется моим желаниям, срывается с перевязи, и обойдя оранжевого, который еще не понял, что почти мертв, проходит в горло колдуна в синем плаще. Пройдя насквозь, он возвратился, воткнувшись в шею со спины, второму синему. С продолжающего свой путь правого меча срывается очередная молния, и бьет колдуна в зеленом, но тот успевает перекинуть щит, которым защищался от пуль Ванессы, на защиту от молнии. Его разум очень быстр, куда быстрее тела, и от ножа он защититься не успевает. Я поднялся на ноги и встретил взгляд последнего живого колдуна в желтом. Ментальный удар. Хрена се, это уже не защита, а натуральная стена, крепостная. Похоже, я нарвался на могучего телепата. На выход, пока жив, только успел выскочить из его разума, как пришлось отбивать его удар, как медной кастрюлей по башке зарядили, но щит не пробил. Каменное сердце. Старик замер и как-то обиженно посмотрел на меня, неловко шаря ментальными щупальцами вокруг моей защиты. «Инфаркт, как не вовремя», – пробормотал он на ларийско-ракушском, и умер. Я вдруг почувствовал опасность, и даже пригнулся, но это не помогло, доспех духа просел больше, чем наполовину. Обернулся. «Балерун, гнида, все никак подыхать не хочет. Пара сабель были уже близко, а у меня только один меч. Отбиваю одну саблю мечом, а вторую рукой. Доспех у кранты, но и я цел». Доля секунды, и выстрел Ванессы ставит точку в противостоянии. «Угу, вовремя. Ты чего так долго вообще? Да мне этот, желтый, чуть сердце не остановил. Хорошо, что ты его отвлек вовремя. Хм, то-то я твой доспех не чую. Тогда, кажется, квиты. Все, улетай, я сейчас буду». Ванесса кивнула, и тут же маленьким метеором взмыла в небо. Я же притянул к себе нож, и, увернувшись от здоровенной ледяной сосульки, вырвал свой меч из тела оранжевого плаща. «Это кто тут швыряется всякой гадостью?» «Хм, бежит, орет чего-то». «Молоденький маг в синем плаще, что-то в нем знакомое». Перевел взгляд на одного из синеплащных магов. «Хм, близнец, тогда понятно, чего он так убивается. По-нашему не говоришь совсем?» Поинтересовался я, выкраивая время, чтобы подзарядиться огненной маной от духа. «Я говорить на варварском наречии. Ты умереть сейчас, а ничего, довольно чистое произношение. Поди в разведке служишь, где же еще можно в языке-то наблатыкаться? Умри!» — закричал колдун, и швырнул в меня натуральное ледяное копье. «Нет, можно, конечно, поставить ту же огненную линзу, она вполне справится, но зачем, к тому же я ей не запасся». И я сделал шаг вперед и в сторону. Снаряд, на который ушло маны, как на пару заклинаний огней и шамаша, просто пролетело мимо. «Значит, ты ледяной, понятно, а из других отраслей чем-нибудь удивишь? Ну-ка, лови», и кинул в него водяной диск. Совершенно неотработанное заклинание с минимумом маны, но лучше него этот лед ничего не прорежет. Парень с легкостью увел диск в сторону ледяным щитом, да еще и поставил тот под углом. «Интересное решение», — подумал я, и перехватил свой диск телекинезом, притягивая его к себе. К сожалению, ледяной маг стоял прямо на его пути, блокировал щитом. Ух ты, какой быстрый. Ладно, хватит играть. Огни шамаша, огненное копье, еще одно, огненный шар, еще, еще и еще. И напоследок, мощная молния в обход остатков щитов. Четко прочертив ее путь точками переломов, я подвел ее точно к голове колдуна. Пуф, череп обуглился и разлетелся. Телепорт на стену. Рухнув с трехметровой высоты на площадку стены, я мягко перекатился и поднялся на ноги. «Где Ванесса?» «Она уже при...» «Здесь я...» Напряженно отозвалась девушка. «Это сейчас что такое было вообще? Зачем эту дуэль устроил?» «Пристрелить не мог?» «Не мог, он быстрый, а пули медленные». «Относительно, конечно. Этот парень мозги разогнал так, что я едва за ним успевал, а в итоге вообще пришлось тактически обыграть. Запомнить расположение щитов, перекрыть ему видимость и полыхнуть чистой маной, замыливая магическое зрение. И все только для того, чтобы он не сразу заметил мою молнию. Пусть он и синий плащ, но я уверен, из поединков он не вылезал, как и я. Хотя, конечно, можно было мозги ему вскипятить, но это не спортивно. Тьфу, блин, еще один. Огорченно плюнула Ванесса. Плевочек аккуратно попал на сапог одному из телохранителей его величества. Все, у кого реакция превышала стандарт, проследили его траекторию, но никто не сказал ни слова. Угу, а ты как думала? Думаешь, такой опыт на дороге валяется? Подбирай, не хочу. Нет, Ванесса, так что терпи еще одного. Невесело хмыкнув, она отошла, неодобрительно качая головой. Ничего, придет время, и она поймет, что я прав. А пока нужно восполнить как ману, так и запас заклинаний, а то выложился я неплохо. Автоматически подтягивая ману у Саламандра, я принялся быстро шептать заклинание телепорта, после него перешел на огни шамаша, после, на водяной меч, потом, каменное сердце. Исцеление в ауре есть, так что пропускаем. Огненное копье и огненная призма, электрический доспех и пусть будет что-нибудь ментальное, например, заклятие неудержимого гнева. На себе обновил доспех духа, и на том успокоился. В памяти даже еще место осталось на что-нибудь совсем мелкое, типа того же инфаркта, или 5-7 заклятий света. Но это уже так, на всякий случай, пусть будет. Оперативный резерв, блин. Да, оглядываясь назад, и вспоминая те времена, когда у меня в памяти хватало места лишь на 3 мелких заклинания, просто не понимаю, как я вообще выжил. Но Сосновск меня изрядно закалил, и выросшая в постоянных боях-тренировках ментальная мощь теперь позволяет куда больше. С другой стороны, ну какой ученик мага выполняет по 30 заклинаний в день? Именно такое дикое количество у меня выходило в среднем. И то, только за счет того, что у меня есть накопитель Лисал. А какой ученик мага может себе позволить накопитель? Правильный ответ – никакой. Обычно учеников держат в черном теле, не понимая, что это нехорошо, а наоборот, замедляет развитие мага. Ведь чем больше и чаще и труднее он колдует, тем быстрее растет, а если такого ученика еще и в стрессовую ситуацию загнать, тогда можно получить, ну, меня, к примеру. Правда, моя стрессовая ситуация подзатянулась, но это уже частность. Вовсе не обязательно доводить до такого. Нужно просто контролировать стресс ученика, и тогда итог порадует и заставит гордиться любого мага. Хотя, конечно, если бы не мое аномальное ментальное тело, я бы еще год шел к этому результату относительно именно ментальной мощи. Но мой пример сам по себе достаточно однобок. Выше мастера мне не подняться при всем желании, но остальные-то маги нормальные, так почему бы и нет? Ладно, отвлеченные размышления пора заканчивать. На поле перед крепостью что-то творится, и мне жуть как любопытно, что именно. Часть 16. Я перегнулся через парапет и вгляделся в происходящее. В окружении пятерки магов от синего плаща до желтого, на поле уселся на удивление уродливый маг, весь похожий на огромную жабу переростка, с лицом дебила. Только вот его аура реально внушает. Пожалуй, он не слабее тех двоих желтеньких, что его охраняют. Вместе взятых, конечно. А до того оранжевого плаща, телекинетика, ему не хватает совсем немного. Сильный, а значит опасный, как бы он там ни выглядел.